Американские информационные агентства АП и Bloomberg, газеты Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, CNN, NPR, британские информационные агентства Reuters и газеты Financial Times, Guardian, BBC, французское информационное агентство AFP, японское Kyoto Tsushin и NHK, сианганская газета South China Morning Post, журнал-вестник о вопросах дипломатии и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Дипломат» и другие средства массовой информации многих стран мира передавали весть о том, что в Южной Корее в крупном масштабе расширяется борьба представителей разных кругов и слоев южнокорейского населения, которые требуют отставки клики Пак Кын Хе.